Глава вторая, в которой детектив встречается с Джерри Камероном и двумя клифами, а в конце получает по голове. Зачем вам бессмертие, которое будете вы проклинать? Разве так сложно умереть, если веришь, что родишься заново? А они спросили, а ты сам умирал, чтоб об этом судить? Понял он, что ничему их не научить, и отчаялся.